Куба, окрестности Гаваны. 28 мая 2010 года. Очередная встреча группы Манкада. Она была настолько засекречена, что протоколы ее заседаний не велись, а о ее существовании не знали даже многие старшие офицеры вездесущего ДГБ. Примечание автора. Департамент государственной безопасности Кубы. Состоялась в небольшом, формально никому не принадлежащем объекте в восточной части Гаваны, в районе Бероа. Небольшое двухэтажное, выглядящее заброшенным здание. Зато здесь был огромный, дико разросшийся или заросший за последнее время сад, в котором можно было спрятать целый батальон с танками, не то что несколько легковых машин. Раньше, во время, когда Куба была сателлитом США, здесь была роскошная вилла, принадлежащая какому-то богачу из Делавера. Потом пришли братья Кастро, пришли русские, и хозяин потерял свою собственность, реквизированную в пользу трудового народа Кубы. Таких вот реквизированных вилл было много. Где-то сделали коммуналки и расселили бедноту, где-то устроили больницы, детские дома, школы. Какие-то отдали под государственные учреждения. А это, по странному капризу судьбы, так и стояло заброшенной. Хотя не совсем заброшенной. Кто-то все-таки регулярно подновлял ее, искусно делая небольшие ремонты, которые не позволяли вилле разрушиться совсем. Все-таки воздействие солнечного воздуха, расположенного рядом океана, было губительным для каменных построек. Но и не делала ее на вид жилой востребованной. В саду и вовсе ничего не делали. В итоге он превратился в самые настоящие джунгли. Хорошо было и то, что к вилле вела довольно длинная, чуть ли не километровая извилистая дорога, которую легко охранять, а при необходимости блокировать. Председательствовать на собрании должен был президент. Сейчас это был Рауль Кастро Рус. Он сменил своего брата Фиделя Кастро на посту руководителя Манкады 3 года назад, когда брат по состоянию здоровья больше не смог исполнять свои обязанности. Поскольку все члены группы Манкада пользовались псевдонимами, псевдонимом Рауля был товарищ Хосе. По плану мероприятий у него сегодня была встреча с военными, но вместо этого он был здесь. Поскольку, согласно правилам, члены группы Манкада должны были приезжать на собрание одни, находясь сами за рулем был и товарищ Хосе. Для этой поездки он выбрал старую белую «Волгу» с немного тонированными стеклами. Кузов ее уже был поврежден ржавчиной, а вот за салоном и мотором ухаживали изрядно, и они были как новенькие, работали как часы. Сейчас товарищ Хосе, сидя за рулем «Волги», ехал на Виа Бланка, прихотливой изогнутой улице Гаваны, которая должна была привести его почти к самой цели. Ездить по улицам Гаваны сейчас было одно удовольствие. На них было гораздо меньше машин, чем то количество, на которое они были рассчитаны. Весь автомобильный поток состоял из 3 частей. Это были либо старинные американские дредноуты 60-х, а то и 50-х годов постройки, на которых обожали кататься туристы, либо более современные советские машины 70-х, 80-х годов, либо и вовсе новые, китайские. Новых было меньше всего. Вообще, товарищ Хосе любил иногда покататься инкогнито по улицам ставшего ему родным города, посмотреть на то, что происходит, посмотреть на то, как живет народ. Сейчас ситуация была уже лучше, не то что в страшных 90-х. Все-таки были какие-то инвесторы, какие-то туристы, да и русские осторожно возвращались уже не в виде государства, а в виде предпринимателей и туристов. Проявлял осторожную активность Китай. Русские ушли со станции радиоэлектронного наблюдения Лурдесе, но долго она заброшенной не оставалась. Ее прибрали к рукам китайцы, тайно оказав за это помощь деньгами. Но все равно Гавана умирала. Медленно рушились здания, красивейшие образчики испанской архитектуры начала века. Соленая пыль разъедала даже камень. Строить было не на что, народ был тоже беден. А в 90 километрах от берега величайшее государство мира, набросив на шею кубинского народа удавку, спокойно выжидало, пока он умрет, и можно будет взять эту благословенную Богом землю. Товарищ Хосе подумал, что то, что они затеяли, будет хорошим уроком американцам и достойной расплатой за все. Примечание автора. Дальнейший текст является кратким изложением действительно происходивших событий, за исключением подразделения Манкада и всего, что с ним связано. Подробнее тему событий 87-89 годов автор раскроет в одной из книг серии «Агония». Для того, чтобы понять, откуда взялась группа Манкада, хотя Фидель любил называть ее «подразделение Манкада», каковы были ее цели и почему она ставила перед собой именно такие цели, следовало вернуться лет на 20 назад, год этак 89-й, а еще лучше 88-й. Именно тогда в несокрушимом монолите советского блока образовались две большие группы. Не столько стран, сколько лидеров государств, общественных и партийных деятелей. Первая группа выступала за максимальное сближение с Западом, за гласность и перестройку. Короче, за все те новые веяния в коммунистическом движении, которые проявились в Советском Союзе. Возглавлял эту группу Михаил Горбачев. И входили в нее, да по сути, только лидеры всех национальных фронтов советских республик, многим из которых уже скоро суждено было стать президентами новых независимых государств. Вторая группа, их еще называли твердолобыми, выступала за продолжение курса на противостояние с Западом и за развитие социалистического пути хозяйствования. В эту группу входили практически все генсеки коммунистических партий стран Восточного блока и некоторых других. Из наиболее ярких лидеров, входивших в эту неофициальную группу, можно назвать генерального секретаря ЦК СЕПГ Эрика Хонекера, генерального секретаря Компартии Румынии Николая Чаушеску, президента ДРА Наджибулу. Но идеологическим лидером этой группы был Фидель Кастро Рус, генеральный секретарь Компартии Кубы. Во время тайных переговоров и осторожного зондирования почвы, продолжавшихся во второй половине 87-го и весь 88-й год, эти лидеры пришли к единому мнению, что СССР и его руководитель Михаил Горбачев пошли по неправильному пути, что с Западом сближаться нельзя, что это смерть. Отчетливо понимал это Хонекер. Он понимал, что его сдадут одним из первых, что Германская Демократическая Республика в случае конвенгенции с Западом обречена. Отчетливо понимал это Чаушеску. В его стране уже начались брожения умов, прежде всего среди офицерства и тех, кто ездил в Советскую Молдавию, покупал там газеты и смотрел телевизор. Отчетливо понимал это Наджибулла. Против его страны велась самая настоящая война, на острие которой были маджахеды, поддерживаемые ЦРУ США и всем исламским миром. Советские войска еще как-то сдерживали эту лавину, но если они уйдут... Понимал это и Фидель Кастро, который, кстати, в отличие от многих, не просто говорил, но свято верил в то, что говорил. В распоряжение группы попали и некоторые материалы с встреч Горбачева и Рейгана, а также Горбачева и Тэтчер. Стало понятно, что Горбачев не просто ошибается, не просто идет навстречу Западу. Он предает. Самым откровенным и наглым образом. Стала речь о том, чтобы как-то держаться в отсутствии Советского Союза, в отсутствии советской поддержки. Даже без СССР созданная им конструкция Варшавского договора была мощнейшей силой, одной из самых мощнейших на планете, способной продержаться автономно хотя бы какое-то время, пока советские не одумаются. Но союз твердолобых не получился. Отчасти потому, что слишком была велика инерция советской дружбы, слишком долго эти страны жили под советским присмотром и копировали свою жизнь с советской кальки. Отречься от СССР, пойти на противостояние с ним, это казалось немыслимым, не укладывалось в голове. Это было разрушение всех устоев мироздания. Боялись не США, не НАТО. Боялись испортить отношения с СССР. Отчасти и потому, что лидеры твердолобых, за исключением, наверное, Кастро, не обладали теми морально-волевыми качествами, чтобы вступать в жестокую борьбу со всем окружающим миром. Может быть, если бы Куба находилась где-нибудь на месте Чехословакии или Польши, все было бы по-иному. Горбачев же тем временем, а советская внешняя разведка вскрыла факт проведения переговоров и круг обсуждаемых лидерами Варшавского блока тем, совершил еще один акт предательства. Он не только передал информацию своим зарубежным хозяевам, он поручил советской разведке в кооперации с ЦРУ США разрушить намечавшийся советский блок без СССР. И это было сделано. Основным способом добивания стран советского блока избрали государственный переворот, осуществляемый совместно КГБ СССР, ЦРУ США и подрывными силами в самых обреченных странах. Конечно, сначала пытались договориться по-хорошему. Эта задача была полностью возложена на советскую сторону, но если не получалось... Договориться по-хорошему удалось с Хонекером. К тому времени он был уже смертельно болен, и его удалось легально заменить на безвольного Эрика Мильке. Не проправив год, Мильке погубил свое государство. Берлинская стена, символ противостояния Востока и Запада, рухнула. Сам Эрик Хонекер выехал в СССР, откуда его смертельно больного потом выдали на расправу в новое государство, Объединенную Германию. Расправились тогда со многими, например, с командирами армии ГДР, чья вина состояла лишь в том, что они честно служили своей стране и своему народу. С остальными по-хорошему договориться не удалось. Один за другим произошло три кровавых переворота, из которых один увенчался успехом полностью, один частично, а один закончился провалом. Полностью переворот удался в Румынии. Это была совместная акция КГБ СССР, ЦРУ США, некоторых офицеров румынской армии и секуритати. Ну и румынских диссидентов, которые должны были в результате этого прийти к власти. В результате целой серии провокаций в стране начался вооруженный мятеж, на столичных улицах начались уличные бои. В какой-то момент армия начала переходить на сторону восставших. Николая Чаушеску с женой попытались бежать в Тырговиште, где был расположен штаб одного из корпусов румынской армии. Там они были задержаны, преданы короткому и неправовому суду и расстреляны вместе с женой. Кассету с записью казни, вернее не казни, а только изрешеченных пулями тел диктатора и его жены, оператор с камерой не успел к месту расстрела, так торопились привести приговор в исполнение. Показали по национальному телевидению как знак того, что сопротивление пора прекращать и признавать новую власть. Потом по телевизору показали много чего еще. Например, чудовищную провокацию в Тимишоаре, когда из могил выкопали трупы недавно похороненных людей, изуродовали их и сняли на видео, представив это как раскопки одной из братских могил, где покоились жертвы, замученные и расстрелянные секуритати. Частично переворот удался в Демократической Республике Афганистан. Во главе его должен был стоять министр обороны ДРА Шахнаваз Танаи, выходец из афганских командос, имевший тесные личные связи с советской военной разведкой. Перед самым переворотом Танаи выезжал в Советский Союз, где провел не один день с делегацией из ГРУ на озере Иссык-Куль, в одном из закрытых санаториев. Почти сразу после этого начался переворот. Начинался он даже страшнее, чем в Румынии. С боями на улицах Кабула, с авиаударами по президентскому дворцу и зданию ХАТ афганской госбезопасности. Но переворот не удался, потому что служба ХАТ осталась верна своему бывшему руководителю, а теперь президенту страны Наджибуле. Мятеж был быстро и эффективно подавлен силами 5-го управления ХАТ, спецназа, подготовленного офицерами советского спецотряда «Вымпел». Сам Шах Наваз Танаи, поняв, что переворот провалился, бежал на вертолете в Пакистан, где был с радостью встречен исламскими экстремистами, в частности, Гульбеддином, Хикматиаром и Осамой бен Ладеном. Впоследствии именно Шах Наваз Танаи, достоверно знавший всю систему обороны страны, сыграл немалую роль в том, что исламским экстремистам удалось относительно быстро победить афганскую армию, одну из самых подготовленных и оснащенных в этом регионе. Потом Танаи станет министром обороны и главным военным советником у режима талибов. При его прямом и непосредственном участии ворвавшиеся в Кабул отряды талибов зверски убьют отстраненного от власти и находящегося в международной миссии бывшего президента ДРА Наджибулу. Полностью провалился переворот на Кубе. Возглавить переворот должны были генерал Арнальдо Очоа, боевой генерал, воевавший в Анголе и имевший тесные связи с советскими спецслужбами, неоднократно бывавший на базах советского спецназа в Фергане и Черчике, и полковник Главного управления разведки Министерства внутренних дел Кубы Антонио де ла Гуардия. Де ла Гуардия был одним из самых опытных кубинских разведчиков, достоверно известно, что он работал в Чили во времена Пиночета, отметился и в Африке, и в Латинской Америке, неоднократно бывал в Советском Союзе. Переворот должен был начаться с похищения главы МВД Кубы Абрантеса. Операция эта носила название «Грейхаунд» и была совместной. За нее отвечали с кубинской стороны Де ла Гуардия, с американской РУММА, разведывательное управление Министерства обороны США. К тому времени, когда должна была произойти эта провокация, а она намечалась на середину 1989 года, генерал Арнальдо Очоа Санчес должен был принять командование Западной армией, в сектор ответственности которой входила и Гавана. Однако замыслы эти полностью провалились. Очоа, де ла Гуардия и другие участники заговора были схвачены, осуждены и расстреляны. Кастро остался у власти. А потом был август. Август 1991 года. Понять всю глубину трагедии для Кубы, трагедии распада СССР, способны лишь немногие. Куба была звездой, причем небольшой, в целой вселенной под названием СССР. Кубу со всех сторон окружали враги. До американского берега было всего 90 миль. Практически вся торговля Кубы, весь экспорт и весь импорт были завязаны на страны Советского Блока. Его распад был для Кубы катастрофой, и любая бы страна сдалась. Любая. Но только не та, где у руля был Фидель Кастро, рус. Фидель Кастро был в корне не похож на подавляющее большинство других партийных и государственных деятелей стран Советского Блока. Если бы он стал у руля СССР, СССР существовал бы до сих пор, а вот в США, скорее всего, нет. Фидель не боялся мыслить, он не повторял тупо заученные догмы, он не читал по бумажке, написанные коллективом советчиков, речи. Даже к старости он сохранил острый, как бритва, ум, волю и решительность. И теперь ему самому и его стране все это потребовалось в полном объеме. Этот план он вынашивал с самого начала 90-х, и к концу 90-х основные его контуры были готовы. Целью этого плана было создание своего рода нового СССР, где республиками станут страны Латинской Америки. Но на пути реализации этого плана стояла самая сильная страна мира, единственная оставшаяся на планете сверхдержава – Соединенные Штаты Америки. Чтобы реализовать этот план, США следовало либо вообще убрать с политической карты мира, либо ослабить и дестабилизировать до такой степени, что ей не будет дел до Латинской Америки. Ей будет дело только для самой себя. Задача была предельно сложной, но, как все больше убеждался Кастро, выполнимой. После гибели Советского Союза США сами стали разлагаться пугающими темпами. Наличие советской угрозы, межблоковое противостояние заставляло США держаться в тонусе. У них была мощная армия, у них было относительно здоровое общество, они воевали, пусть это и была холодная война. После распада СССР же у мощной армии смысла не стало. Общество стало разлагаться пугающими темпами. Толерантность била через край, а капитализм показал свой истинный лик. Звериный. В погоне за прибылью все производство американцы перевели в Китай и страны Южной Азии. Сами же оставили за собой только услуги, банковскую деятельность, включая печатание доллара и разного рода спекуляции. Долго так продолжаться не могло. Рано или поздно конкуренция должна была начать рушиться. И когда она начала бы рушиться, вот тут и следовало нанести удар. Единственный, но мощный и точный, который превратил бы трагедию в геополитическую катастрофу, аналогичную разрушению СССР. Удар должен был быть один. Второго США просто не допустили бы. И он должен был быть смертельным. Размышляя над этим ударом, Фидель Кастро искал некие силы рядом с собой, которые стали бы его союзниками. Нищий, находящийся в блокаде Кубе, нанести такой удар было бы не под силу. И он нашел эти силы. Они были в Мексике. На Гитерас, на самой окраине города, Волга прошла по кругу, вывернула на дорогу, ведущую прямо к Бареа. За городом дорога стала ощутимо хуже. Волгу стала потряхивать, и товарищ Хосе крепче взялся за руль. Дороги не ремонтировали уже давно. Если у Гавани и на туристических маршрутах еще хоть как-то находили средства, то здесь, наверное, с конца 80-х, как положили полотно, так оно и лежит. Когда народ голодает, не до проспектов. Примерно за километр до виллы товарищ Хосе заметил скрытый пост МВД. Группа ремонтников электросети стояла у края дороги на стареньком ЗИЛ-130 с кунгом и вышкой для починки линии электропередач. Тоже подарок от почившего в БОЗе советского брата. И сама машина, и способ наблюдения. Местные спецслужбы, Департамент государственной безопасности и Главное управление разведки МВД натаскивало советское КГБ от и до. До этого на Кубе вообще никогда не было разведки. Зачем она нужна американскому сателлиту? Полиция с ее пытками была, а разведки не было. Один делал вид, что работает на линии, еще один явно занимался наблюдением. Остальные, они явно были, парились в кабине и в раскаленном от солнца кунге машины. Товарищ Хосе сделал пометку в памяти, потом выяснить, кто именно стоял на трассе, и наказать. Если он, не профессионал, сразу обнаруживает наблюдение, значит, и наблюдатели тоже работают плохо, непрофессионально. Встреча состоялась на первом этаже в большой комнате. Когда-то давно здесь была танцевальная зала. Вон возвышение, даже не для пианино, а для целого оркестра. Вот рассохшийся от времени, покрытый мусором и соляными разводами паркет. Вот стол, старинный, круглый. Его перетащили сюда со второго этажа вместе со старомодными, угрожающе поскрипывающими при каждом неосторожном движении сидящего стульями. Кто-то открыл окна нараспашку и сделал глупость. Это тебе не морское побережье, где тянет соленым, йодистым воздухом. С одной стороны затхлая болотина, а с другой стороны и вовсе промзона. Но товарищ Хосе не стал просить закрыть окна. Не стал делать этого и сам. Не до этого. Неспешной походкой, пройдя во главу стола, он занял принадлежащее теперь ему по праву место. Оглядел собравшихся. Примечание автора. Все фамилии и должности подлинные. Генерал Рамон Эспиноза Мартин, заместитель министра обороны Республики Куба, оперативный псевдоним «Товарищ Рауль». Министр иностранных дел Республики Куба Бруно Родригес Парилья, оперативный псевдоним «Товарищ Гаэтана». Директор Центробанка Республики Куба Эрнесто Медина, оперативный псевдоним «Товарищ Мигель». Министр обороны Республики Куба Хулио Касас Ракуэра, оперативный псевдоним «Товарищ Маркос». Вице-президент, министр экономики и планирования, бывший министр МВД Республики Куба Марина Альберта Мурильо Хорхе, оперативный псевдоним «Товарищ Рамон». Герой Кубы, вице-президент Республики Куба Хосе Рамон Фернандес Альварес, оперативный псевдоним «Товарищ Фернандо». Министр МВД Республики Куба Жасинта Ангулопарда, оперативный псевдоним «Товарищ Эрнесто». Руководитель директората разведки Республики Куба, бригадный генерал Эдуардо Дельгадо Родригес, оперативный псевдоним «Товарищ Жозе». Подразделение «Манкада». Рауль Кастро Рус. Что бы кто ни говорил про то, что держится он на плаву только благодаря Фиделю, своему харизматичному брату, был опытным управленцем и администратором. И дела. Все дела, в том числе и дела подразделения «Манкада», он вел с вызывающей уважение четкостью. «Товарищи». Голос Руля был негромким, он привык к тому, что к нему прислушиваются. «Прежде всего, хочу сказать, что время идет, и очень скоро мы, наконец, и не только мы, а весь кубинский народ, до сих пор искренне верящий в революцию, сможем, наконец, насладиться заслуженными плодами победы. Наши с вами победы, к которой мы шли столько лет. Колосс будет повержен, и все прогрессивные силы в Латинской Америке, и не только в ней, примкнут к нам в деле построения справедливого коммунистического общества. Все это будет скоро, и я готов поделиться с вами новостями. Но сначала я хочу послушать вас. Товарищ Мигель, как человек, заведующий в нашем тесном кругу презренным металлом, давайте начнем с вас». Доктор Эрнесто Медина, среднего роста, пожилой, седой, в роговых очках и строгом сером костюме, поправил галстук, аккуратно открыл лежащий перед ним гроссбух. Его он держал не на работе, и все операции записывал у него только дома по соображениям секретности. «Я тоже могу вас обрадовать, товарищи. Поступление от наших друзей за последний квартал выше ожидаемых в среднем на 10%. От группы Кортеса поступления возросли на 4,2%. Деньги переведены на известные нам счета, как мы и договаривались, 70% уложены в дело, 30% оставлены в резерве. В целом, мы сможем иметь достаточную для нашего замысла сумму уже через 2, максимум 3 месяца». Вице-президент Кубы Хосе Альварес, один из самых старых участников, слыша это, недовольно скривился. Каждый раз, когда речь заходила об этом, о деньгах, полученных от торговли наркотиками и от оказания помощи мексиканской наркомафии, его буквально выворачивало наизнанку от отвращения. Герой Кубы, шедший с Фиделем от самого начала, видевший, как поднимается страна, он с самого начала доказывал, что с наркотиками связываться нельзя. Это позор революции. Даже когда на этом настаивал большой брат из Москвы, советские генералы хотели гнать наркотики через Кубу в США. Он еще тогда предупреждал Фиделя, что дело это кончится плохо. Оно и кончилось, хотя Фидель тогда его не послушал. И Ачоу, и Дела Гуардия свернули на кривую дорожку предательства именно из-за этого. Делагуардия налаживал сеть вместе с русскими. Ачо был завязан на русских еще с Анголы. Там же погряз в махинациях, с алмазами, наркотиками, ценными породами дерева. И вот итог. Едва не произошедший государственный переворот во главе с теми же Ачо и Делагуардия, которых к тому времени уже перекупили американцы. Надо заметить, с полного ведома и согласия русских. Обоих. И Ачо, и Делагуардия, и тех, кто шел с ними, расстреляли. Но связи-то остались. Их использовало подразделение Манкада для того, чтобы восстановить сеть, уже без русских и под контролем Фиделя. Был разговор о том, чтобы привлечь и русских по старой памяти, но решили с этим не рисковать. Оно и понятно. Какие к чертям русские? У русских тоже. Один товарищ, что поблизости от Ачо ошивался в Анголе, сейчас в России на самый верх забрался. Примечание автора. Если есть желание, посмотрите, кто из высших должностных лиц РФ в свое время в Анголе обретался, и подивитесь. Вот и думай, на кого он работает. Все, кто в Анголе побывал, в чем-нибудь дозамазаны. Слишком много там всего было. Клубки до конца и не размотаешь. Это хорошо. Американцы не сели на наш канал. Нет, там двойная легенда. Если они раскроют первую, в дело пойдет вторая. Семейка Кастро пакует чемоданы. Они не будут мешать до тех пор, пока не будет слишком поздно. Хорошо. Товарищ Хосе о чем-то задумался. Есть ли чем нас порадовать у товарища Рауля? Рамон Эспиноза Мартин, сухощавый, вечно одетый в военную зеленую форму, седовласый, в очках, чем-то смахивающий даже на Горбачева, по привычке поднялся с места. Есть две новости, хорошая и плохая. Хорошая новость в том, что полковник Варгас выполнил свою часть работы точно по плану, как нельзя лучше. Генерал Хулио Феррес, картель выдвигал его публичное уничтожение как одно из условий сотрудничества, погиб вместе со всей своей охраной, которую, кстати, натаскивала секретная служба США. Картель просто в восторге. Дон Алехандро сообщил, что он полностью удовлетворен проведенной акцией. Этот террористический акт оценили как один из крупнейших за последнее время. «Слишком много крови», — сказал товарищ Жозе. «Что?» «Слишком много крови. Вместе с генералом Ферресом погибло слишком много людей, которые вообще не были причастны ни к его делам, ни к нашим. Таково было условие картеля. Как можно больше жертв». «С каких пор картель нам указывает, что делать, товарищи?» — взорвался Жозе. «Это брак в работе. Если бы генерала Феррес и только его убил снайпер, это было бы политическое убийство, пресса бы поговорила о нем и забыла. А то, что произошло, террористический акт со множеством жертв, этого не замажешь, и его не забудут». «Насколько мне помнится, вы были в курсе операции, товарищ Жозе», — начал злиться и генерал Мартин. «Достаточно», — оборвал разгорающийся скандал товарищ Хосе. «Мнение товарища Жозе принято к сведению. То, что произошло, уже не исправишь. Мы были вынуждены пойти на это, чтобы завоевать доверие картеля. Другого выбора у нас не было. Но на будущее нужно учесть и дать понять это картелю, что в связке ведем мы. Если эти кровавые мясники захотят в очередной раз устроить бойню, мы в этом никак не должны участвовать. Товарищ Рауль, доведите это до дона Алехандро. Он должен понять, что такие кровавые и бессмысленные акции вредят нашему делу и восстанавливают народ Мексики против нас. Больше этого быть не должно. У вас есть что-то еще?» «Да, товарищи, есть еще провал, не критический, но тем не менее провал. Речь идет о Марии Суарес. Ей удалось уйти из Мексики и переправиться в США. Мексиканцам удалось отследить ее маршрут и перехватить ее в Эль-Пасо, в одном из мотелей на окраине города. Поскольку наших людей в этом городе на тот момент не было, ее задержание поручили группе прогрессивных товарищей из СОА. Своего человека предоставил и Кортес, причем одного из лучших. Мигелита, родственник полковника Варгаса. Он там был. Захват произошел успешно, но почти сразу же ее отбили. «Отбили?» — приподнял бровь товарищ Жозе. «Именно так. Полиция или люди Дона Филиппа, о котором мы не знаем?» «Нет, не полиция. Вообще непонятно кто, но точно не полицейский. Больше похож на армейского офицера. Полковник Варгас провел предварительное дознание, разговаривал с Мигелитом. По его словам, это был опытный профессионал. Скорее всего, оттуда, из Ирака или Афганистана. У американцев сейчас есть такие. Мигелита ничего не оставалось, как позволить этому человеку увести Марию. Заодно он захватил все оружие группы». «Позор!» — тяжело проронил товарищ Жозе. Ни для кого не было секретом, что отношения между армией и госбезопасностью, несмотря на все усилия партии, продолжают оставаться крайне напряженными. После этого товарищ Рауль решил не обращать внимания на слова своего оппонента. «Нам удалось перекинуть через границу группу, повторно установить местонахождение Марии Суарес и блокировать дом. Однако Марии Суарес вместе с ее спутниками удалось снова прорваться с боем и уйти. При этом двое привлеченных к операции из СОА погибли, и еще один был тяжело ранен. Владелец дома установлен. Это подполковник армии США Робин Фокс. Работает на базе Форт Блисс в интендантской должности. Интендантская должность — это, конечно же, прикрытие. Однако местные опросили соседей и выяснили, что подполковник Фокс действительно жил в этом доме некоторое время. Однако это не его дом, он его просто арендовал. Сейчас местонахождение Марии Суарес выясняется. На этом пока все». «Это действительно провал, товарищ Рауль», — прервал, наконец, молчание Рауль Кастро. «И очень серьезный. Пусть не критический, но все же. Что делается для исправления ситуации?» «К делу подключился сам полковник Варгас. У него есть пока свободное время. Задействована наша агентура, вся она сориентирована на поиск. Я не думаю, что поимка Марии Суарес так уж критична. Отец ей ничего не сказал. Это опять-таки вопрос самих мексиканцев, и связан он прежде всего с деньгами. Они хотят добраться до денег старого Суареса и разделить их по-братски. Вот и все». «Стоит ли искать Марию Суарес, отвлекая на нее свои силы и средства, рискуя раскрыть основную операцию, и все потому, что мексиканцы хотят лишний раз нагреться на этом?» — задал вопрос товарищ Маркос. «Возможно, и не стоит», — задумчиво сказал товарищ Хосе. «А возможно, и стоит. По крайней мере, мы должны понять, кто тот человек, у которого сейчас находится Мария Суарес, что он про нас знает, что ему нужно. Когда мы ответим на эти вопросы, Мария Суарес и впрямь будет нам не нужна. Но ответы на вопросы найти надо, потому что иначе придется считать, что операция под угрозой раскрытия из-за неучтенного никем фактора. Допустить это мы не можем. Марию Суарес надо найти и допросить. Ответственный вы, товарищ Рауль. Что у вас, товарищ Маркос?» «Подготовка группы идет по плану. Нам нужно еще 6 месяцев, не больше. Снаряжение закупаем, переправляем и складируем. Часть, конечно же, оставляем себе. Мексиканцы, по-моему, вообще даже не представляют, сколько что стоит. Нам удается закупать 2 единицы вооружения, отчитываясь как за одну». Глаза товарища Маркоса блестели. Уже несколько лет Куба почти не получала никакого нового вооружения. А сейчас ее эмиссары заполнили оружейные рынки совместно с мексиканцами, скупая все, что продается. Конечно, приходилось соблюдать осторожность, не жадничать, покупать мелкими партиями, как обычно покупает мафия. Но все же... Большую помощь оказывала Венесуэла. Там был построен оружейный завод, производящий новейшие автоматы Калашникова, и сейчас он работал на полную мощность, только не на венесуэльские, а на мексиканские и кубинские заказы. Диктатор Венесуэлы Уго Чавес готов был даже подарить автоматы и с удивлением узнал, что за них намерены расплатиться твердой валютой и по хорошей цене. Вообще, по конечникам... Конечник. Декларация конечного пользователя, документ, подтверждающий, что оружие закупается для нужд страны, подписавший этот самый конечник. Если у тебя нет конечника, официально ты ничего не сможешь купить, и тебе прямая дорога на черный рынок оружия, где все втридорого. В Венесуэле все и приобреталось, кое-что перепадало даже самой Венесуэле. Полковник Уго Чавес даже был известен как оружейный маньяк, поэтому его новые закупки никого особо не удивляли. Оружие НАТО ему не продавали, но и русское оружие для их целей вполне подходило. Где не было русского, покупали китайское оружие, тоже сойдет. «Товарищ Маркос, вы уверены, что через 6 месяцев все будет готово?» — уточнил товарищ Хосе. «Совершенно. Вся проблема была с финансированием, а вот теперь этой проблемы как раз и нет. Все работает как часы». «Хорошо. У кого-то есть еще добавить?» Тогда, наконец, настало время сказать и мне. Только сегодня утром я побывал в Центре передовых технологий и могу вам сказать, товарищи, что работа увенчалась успехом. Оружие судного дня нами создано.